Валя появился на свет 30 июля 1925 года. С утра я пошла жать. Начались схватки, а мне вроде бы от людей неудобно. Присяду в рожь, пережду и опять за работу. Когда стало совсем не в моготу, поспешила я домой. А там свекровь уж соседку позвала, опытную повитуху. Как же Алеша гордился, сын родился. Сам сделал качку. Он все в доме делал своими руками, изукрасил ее, любовно подвесил, приговаривая: «Вот здесь, Валюшке, будет удобно». Но не меньше радости принесло рождение Зои, долгожданной нашей девочки. Еще жива тогда была свекровь. Она помогала нянчить ребяток. Умерла, когда Зое не исполнилось и годы. В деревне, где с детьми обычно старая возится, сложнехонькая без такой подмоги. Но ничего, вырастили. В начале марта 1934 года отвез меня Алексей Иванович в родильный дом в Гжатск. Акушерка, что принимала меня, пошутила: «Ну, раз к женскому дню ждем, значит, будет девочка». Но прошел день 8 марта, вечер наступил, ночь. Я-то так и ждала сыночка, даже имя моему заранее определили — Юрочка. Вот он и родился. Небольшой, 3 килограмма, но крепенький, аккуратненький. Привез меня Алексей Иванович домой, развернули мы мальчишечку. Зоя подошла, стала братика рассматривать, да как удивленно закричит: «Ой-ой, смотрите-ка, у него пальчики на ножках, как горошинки в стручке». Почему-то частенько вспоминали потом эти ее слова, может, потому что какие-то они бесхитростные были, а может, потому что детская любовь так выразилась. Через 2 года с небольшим, 2 июня 36-го, родился и последний наш мальчик, Бориска. Вот и вся наша семья. Младших братишек нянчила Зоя. Правда, когда Юра родился, пригласила я одну старушонку за мальчиком приглядывать. Но однажды Зоя прибежала на ферму, я в колхозе дояркой работала, сама вся в слезах. «Бабушка Юру уронила», — плачет, сердится, потом говорит: «Лучше я сама за ним ходить буду». А самой-то 7 всего. Но деревенские дети пораньше, чем городские, в работу включаются. Бывало, несет Зоя Юру ко мне на ферму, чтобы я мальчонку покормила. Платочек его собьется, пеленки растреплются, бабоньки-подружки кричат: «Нюра, Нюра, твоя помощница идет». Я спешу навстречу, а мне тепло от гордости. Вот какая девчонка у меня растет, добрая да умелая. Вот какой мальчонка хорошенький, здоровенький. Так все лето нянчила дочка братика своего. Осень подошла, убрали все с поля. Зоя это по-взрослому говорит: «Ну, теперь, мама, ты управишься с Юриком. Ведь сейчас полегче». Я сразу не поняла, о чем она. «Управлюсь», — отвечаю. «А я, — говорит, — в школу пойду». «Так ведь уже октябрь». «Ничего, я постараюсь». Пошла в школу. Директор потом меня на улице повстречал, рассказал. Пришла дочь в класс, и учительница говорит: «Хочу учиться». Та стала возражать: «Мы уж много прошли. А я все буквы знаю, складывать умею. Раньше прийти не могла, братика растила». Оставили ее и не пожалели. Заниматься Зоя сразу стала отлично. Теперь, когда приходится немало выступать, отвечать на многочисленные вопросы, как же мы воспитали детей, волей-неволей приходится задумываться о прошлом, выводы делать. Много сейчас говорится о том, что балованные и трудные дети вырастают там, где родители очень заняты, не уделяют ребятам, сколько требуется внимания, вот дети, мол, и портятся. Не знаю, правильна ли такая мысль. Для меня она сомнительна. Я вот вспоминаю нашу молодую жизнь. Мы с Алексеем Ивановичем заняты были так, что летом ни единой свободной минутки не было. А дети все выросли хорошими, работящими да добрыми, отзывчивыми да внимательными. Что же, само это, что ли, пришло? Думаю, что многое зависит от родителей. Вовсе не нужно следом за ребенком ходить и все ему подсказывать, поправлять да направлять. Никакого времени у родителей не хватит. Ребенку такой опекун тоже быстро надоест. Другое дело, если ты сам ребенку всей своей жизнью, делами своими пример будешь показывать. В доме у нас сложилось распределение обязанностей.